звонит мне как-то БУС и говорит: Тесак, здесь есть люди солидные, известные, надо встретиться с ними, обсудить проблемы движения, сотрудничество может какое-нибудь наладить. Надо, короче, разговаривать. Говорю, ну поехали, что. Ну, надо народ собрать, как бы, чтобы выглядели солидно, презентабельно. Кто поздоровее у нас есть, давай поедем, у них там спортзал свой. Надо приехать, показать, что у нас есть люди, потому что там тоже есть какие-то спортсмены. Ну, хорошо, не вопрос. Собрали мы наших спортсменов. Ну и просто кто нормально выглядел. Короче, пошли, там человек 8 нас было. Куда-то на Войковск, спортзал. Там был такой правый деятель, Якушев. Ну, я, собственно, с ним знаком-то не был, но пришли мы, что-то там общаемся. БУС что-то рассказывает про нашу партию, которая есть основа будущего государства. Якушев рассказывает о том, что у них тоже своя организация, которая тоже основа будущего государства. Мы поговорили, я смотрю, там тоже ребята такие здоровенькие стоят. Так, друг на друга смотрим. Ну, все вроде как бы там, и там достойные люди. Нормально, поговорили, пожали руки, расходимся. И пошли мы к метро, а до Войковской, как известно, есть обувь 21 века. Вот идем мы мимо этого магазина. А у меня была такая ситуация, что кроссовки провались. Кроссовки провались, совсем в них ходить сыро стало, они протекают. А тяжелые ботинки тоже уже стали старенькими. Короче, нужна новая обувь. Я смотрю, сидит рэпер на скамейке прямо напротив этого магазина и меряет новые камелоты. Причем рэпер совершенно конкретный, там трубы у него широченные, рядом стоят какие-то кроссы здоровые, такие модные, бандана, и в свитере Лансдейл. Ага. Ну вот кто так делает? Ну, во-первых, это прежде всего повод доебаться. Ну, я к нему подхожу, говорю, слышь, ты что, охуел что ли Лансдейл-то носить? Рэперская твоя душонка. Ребята, а почему, а чего не так? Говорю, ты что, скинхед что ли Лансдейл носить? Охуел что ли? Говорю, блин, ну а чего? И смотрю, так у него стоит коробка с кроссовками. Купил он ботинки успел одеть. Стоят его кроссовки старые, рэперские. И стоят кроссовки Камелот. Я думаю, ага. Вот кроссовки мне нужны. Мне очень нужны кроссовки, а как молодой специалист, инженер, я денег получал крайне мало. Вот. На кроссовки на новые не хватало мне. Говорю, короче, ты понимаешь, ты накосячил, а теперь придется у тебя кроссовки забрать. Он, нет, ну так нельзя, ну чего? Я говорю, так, ты слышишь, ты не пиздишь, а это хуже будет, давай сюда. Не, ребят, ну не надо, ну пожалуйста. Ну, блядь, да чего ты лох? Причем по возрасту, даже постарше меня, наверное, был, ну, рожа лоховская. Как бы ребята увидели, что какие-то проблемы назревают, что что-то он не соглашается. Еще двое подошли. Вот. Я беру эту коробку с камелотами. Придурок зачем-то решил у меня ее отнимать. Дернул за коробку, я ему на автомате долбанул в нос. Он отскочил на метр назад и начал вопить. Грабят! Но тут было два варианта. Или его бить всей толпой, или съебываться. Но так как мне нужно было не бить рэпера, а кроссовки, я предпочел съебываться. Ну и побежали мы к метро. Бежим нормально. А я понимаю, что сейчас вроде как еще после похода к возможным нашим союзникам, соратникам, придется это все в штабе обсуждать, все это проговаривать, какие-то предложения, там сбор. Ну, в общем, несколько часов такого геморройного совещания. Я бегу с этой коробкой, думаю, ну ладно, сейчас нафиг я в метро заскочу, то домой поехал кроссовки мерить. Ну, так, собственно, и получилось. Съебался я нормально, в метро забежал, и со мной еще один товарищ. Говорит, ну что, все нормально? Говорит, да, мы вроде ушли. Говорит, блин, а ты видел, он за тобой бежал. Кто? Ну, рэпер этот, как он за мной бежал? Ну вот, бежал за тобой, пытался что-то догнать, даже кричал. Я думаю, да хрен его знает, как-то это... Откуда у человека столько наглости это? Потому что, ну, завернул бы я в подворотню, забил бы его там до полусмерти. Не знаю, вот человек за кроссовки рисковал жизнью. Ну, приехал я домой, кроссовки одеваю, идеально подходит. Камелоты, кроссовки модные, стильные, молодежные. Хорошо. В комнате мать сидит. Так, Макс, где взял кроссовки? Ну, приобрел. Ты их приобрел или купил? Ну, приобрел, ну какая тебе разница, где я их взял? Ну, смотри. Ну, ладно. Появилась у меня все-таки обувь. Еще я как-то добрался до интернета. Добрался до интернета, я уж не помню где. В клубе в каком-то компьютерном. А, у нас в здании нашей работы... в этом, где находился капстройпроект, на втором этаже был компьютерный клуб. То есть, в принципе, мы иногда в обеденный перерыв ходили там в интернете посидеть. Ну, что смотрят офисные работники, когда идут в обед сидеть в интернете? Леха всегда лез смотреть голых азиаток. Я над ним издевался, называл его зоофилом. Я лез на сайт знакомств. Хотя проблема была в том, что у меня нету цифровых фотографий. И я как дурак пытался познакомиться с какой-нибудь девкой без фотографии. Что занятие крайне глупое. И мало того бесполезное. Ну там девки есть, им вроде ты написать-то можешь, но только они тебе не ответят. Фотки-то у тебя нету. Ну короче, все равно это интересно. Ты вроде как смотришь что-то там в интернете, лазишь. Короче... Заебали меня эти девки, которые не отвечают на письма от анонимного и безфотографного соискателя знакомств. Думаю, ладно, надо, чтобы все было проще, прям размещу объявление о том, что готов помочь стать матерью. И делов-то, там как бы, они же сразу обратятся, и уже секси-тайм он обеспечен. Ничего и делать не придется. Нашел сайт, где мужчины предлагают женщинам помощь в осеменении. Написал все, что вот Максим, 19 лет, готов сделать жильдеремикельде с девушкой, здоров полностью, не пью, не курю, занимаюсь спортом, все нормально. Ну, опять же, без фотографии, но фиг ли делать. Фиг ли делать уже, ну... Сделал объявление, все. И сижу, жду, когда мне будут звонить толпы готовых отдаться женщин. Но позвонила сначала одна мне. Говорит, вот хотела бы вот поинтересоваться насчет объявления. Говорю, да-да, что именно интересует. Говорю, вот, скажите, а у вас есть дети? Говорю, нет, детей нет, пока рано. Говорю, вы мусульманин? Почему? С какого хуя? Ну, вы говорите, пока рано. Он такой, рано пока просто, мне 19 лет. Он такой, а, хорошо. А вот спортсмен, говорит, да-да, все, спортсмен, все. Такой, хорошо, а вы когда можете анализы предоставить? Какие анализы? Ну, что вы можете иметь детей, что вы там здоров. Я говорю, да я здоров, мне все нормально. Могу анализы, конечно, предоставить, но, в общем-то, готов приступить. Такой, хорошо, а когда вы могли бы материал сдать? И какую сумму вы за это требуете? Говорю, да никакую сумму я за это не требую, это все на добровольно-идеологических основаниях. Говорю, ну хорошо, а что за материал сдать? Ну как, вот семенную жидкость сдать. Говорю, это что, искусственное оплодотворение? Что такое? Да, вот искусственное. Я говорю, нет, только естественные дети, они должны появляться только путем естественного зачатия. Говорю, нет, ну мой муж не согласится. Пошел в жопу твой муж, что детей сделать не может, не согласится он, собака на сене. Ну ладно, я говорю, нет, Я только готов на естественное. Мне искусственное вообще не интересно. До свидания. Все. С этой тетей попрощался. Но больше женщины не звонили. Позвонила мне какая-то продюсерша с программы «Принцип домино». «Принцип домино» была такая передача, там вела негра Елена Ханыга. Вот. И, короче, звонят, говорят, вот, вы знаете, мы хотели бы пригласить вас на программу, мы делаем передачу о искусственном оплодотворении, а у вас написано, что вы безвозмездно готовы стать донором, это так благородно, хотим вас пригласить. Я говорю, ну, вы знаете, я, наверное, к вам не пойду. Почему? Это все нормально, над вами никто не будет смеяться. Я говорю, да нет, я не пойду, у вас ведущая негра. Ну и что? Ну как, ну и что? А я нацист, я не люблю негров. Она испугается и убежит. Ой, ну это, наверное, не проблема. Нет, ну давайте я спрошу у нее. Спросила, перезванивая через 20 минут. Ой, нет, вы знаете, Елена не готова. Она очень боится националистов, особенно скинхедов. Тут вот, нет, наверное, не получится, извините. Ну пока. Короче, не пошел я туда. Тут через буквально 2 дня звонят мне с программы специальный корреспондент. Говорят, здравствуйте, мы делаем передачу про отношения мужчины и женщины. Вы вот таким благородным делом готовы заниматься, помогать женщинам стать матерями. Хотели бы сделать с вами интервью. Я говорю, да, конечно, интервью, пожалуйста, никаких проблем. Ну, договорились встретиться. Все. После работы я как-то... Там был кофе-хаус где-то недалеко. Пошли, сели. Там журналисты договорились, поставили свет, звук. И сижу и даю интервью. Объясняю, что если у девушки есть партнер, который вряд ли родит, от которого вряд ли родится здоровое потомство, если он там пьет, если он курит, если он генетически неполноценен, если он там потомственный урод какой-то, то есть, может быть, она задумается, что ладно, хрен с ним, она уже тупая шлюха, нет, в смысле, она если уже по любви вышла за него замуж. Но ребенка-то зачем мучить всю жизнь? Ребенок родится дегенеративным. Лучше я ей помогу, и у нее родится здоровый ребенок от меня, но она будет воспитывать вместе с этим уродом его. Хотя бы будет полноценный сын, там, дочка. Ну и короче... Все это рассказываю, объясняю, говорю, что вот я не пью, не курю, занимаюсь спортом, у меня будут хорошие дети, а это же самое главное, я совершенно безвозмездно готов помогать. Говорит, хорошо, это все записали, говорит, поехали в медицинский центр, туда, где принимают эту сперму в банк, чтобы уже осеменять самок. Ну, поехали, приезжаем туда, как бы все, беседа. То есть не то, чтобы я собирался там что-то сдавать, просто там как бы должна быть консультация, эпизод небольшой. Но там объясняют, что для того, чтобы сдать материал, надо иметь минимум 2 здоровых детей, чтобы показать, что дети родятся, все, они будут нормальные. А у меня, естественно, детей нету, поэтому я и не могу ее туда сдать. Все. Ну, понятно. Потом поехали в спортзал. Поехали в спортзал, и мы с Лысым там давай заниматься, там штанги жмем, что-то приседаем, бицепсы качаем. Ну, короче, полноценная тренировка. Вот меня спрашивает журналист, Максим, а у тебя есть девушка? Ну, да, конечно, есть девушка, а как же? А как вот она к этому относится? Ну, как относится? Ну, с пониманием относится, это же проблема целой страны. Ну, понятно, что ревность, но страна-то важнее, чем какая-то жалкая ревность. Правильно же? Ну да, правильно. Ну, все нормально, снялся. Прихожу на работу после выхода этой передачи. Там все, короче, ее посмотрели, такие: «Макс, ну ты даешь, ну нифига себе, и че, много ты уже это оплодотворил». Ну, короче, смеху вообще немерено. Там, причем так написано, «Максим, студент». Очень нормально. Звонит мне Таня на работу: «Макс, ты вообще придурок, что случилось? Ты мне чего не сказал, про что передача?» Я говорю: «Ну, сюрприз». Она такая: «Сюрприз. Мы сидим за столом, там отец, мать, сестра». Я говорю: «Вот сейчас Макса будут показывать по телевизору». Включила телевизор. Девушка Максима о его планах знает. У меня отец чуть не подавился за столом, чуть не умер. Говорит: «Таня, ты что, с ума сошла? Как ты его это разрешаешь? А я вообще первый раз слышу». Я говорю: «Ну, нормально все. Это все необходимо для спасения русского народа». Ну, в общем, позлилась Таня, пару часов успокоилась. Вот через какое-то время после этого моего интервью случилась страшная вещь. В штабе ННП произошел взрыв. Реально там все взорвалась бомба. Какое-то взрывное устройство туда то ли принесли, то ли прислали. И, во-первых, штаб был полностью практически разрушен. Разрушена мебель, разрушены стены. Окна вылетели. В штабе находилась толстая Лена, находился какой-то мальчик-урод, который при ней тусовался, и находился Кузьмич. Лена с мальчиком не пострадали, а Кузьмич получил контузию, ему выбило глаз, и он оказался в больнице, но выжил. Хотя взрыв был прямо вот около него, как говорили. Произошло это так, что кто-то позвонил в штаб, спросил, на месте ли Кузьмич, попросил его к телефону, и когда он взял трубку, то есть там человек убедился, что он в штабе, и произошел взрыв. Мгновенно. То есть конкретно было покушение на него. Но при этом менты почему-то высказали совершенно другую версию. Они высказали версию, что это Кузьмич в штабе собирал бомбу. То же самое написали в газете «Московский комсомолец», что там безумный фюрер скинхедов крутит взрывные устройства у себя в штабе, планирует теракты, и вот, значит, у него в руках эта бомба взорвалась, потому что он придурок. Ну, это ясный бред, но, с другой стороны, что легче, искать того, кто бомбу в штаб подложил, или на Кузьмича все свалить, что он сам себе бомбы собирал. Ну, короче, отвезли его в больницу и поехали как-то я, Бус и адвокат Беликов его навестить. В больницу там не пускали больше двух человек в палату, а у Кузьмича уже кто-то был. К нему пошел Бус, а мы с Беликовым сидели внизу. Ну, мне, конечно, скучно. Я подождал, пока он повернет спиной, зачем-то вытащил у него из заднего кармана удостоверение то ли помощника адвоката, то ли стажера. Ну, в общем, у него было какое-то юридическое удостоверение, пропуск куда-то, я это вытащил. Он ходит, я говорю: «Серег, а ты вообще... чем занимаешься?» Я говорю: «Вот, я практику прохожу юридическую, там практикую, защищать буду соратников в судах». Я говорю: «Да? А что ты врешь-то? Как вы?» Говорю: «Ну вот, ну как ты врешь? Ну, у тебя же нет никаких документов». Я говорю: «Как нет? Раз за ксивы». «Нету ксивы». Перепугался. Ну, мне смешно, я ему ксиву отдал. Поржали. Ну, как-то ходили туда-сюда, больница, но все равно же надо как-то веселиться. Ну, короче, все, вышел от Кузьмича бус, вышел еще там какой-то его товарищ. Пошли мы с Сергеем туда. Пришли, Кузьмич лежит на каталке на какой-то или там на кровати, я уж не помню. Очень слабый, дико похудевший, голос тихий, очень слабый. И говорит, что будет бороться, что он не испугался, что он не откажется от борьбы, что этот теракт — это происки системы, но им не запугать. Я думаю, ну вот реально мужик вообще не сдается. Ну что, ну понятно, что по идее он вполне мог бы погибнуть. И как сказали менты, там вообще чудо, что он выжил. Ну и короче, через некоторое время стали тягать всех НПшников в отдел милиции по борьбе с экстремизмом. Тягали на улицу Корнейчука, там какой-то отдел. Ну вот, вызывали, разговаривали со всеми, там, а не видел ли ты, кто эти устройства взрывные делал, а замечал ли ты, что Кузьмич их делал, а сам не делал ли ты их, а чем противозаконно в партии занимались. Ну, такие вопросы тупорылые задавали. Причем у некоторых даже смывы с рук делали. То есть, ну, проверяли, не делал ли кто-нибудь сам эти взрывные устройства. Прям раз, чик, смывы с ладоней. Ну, естественно, ни у кого ничего не обнаружили. Вот проходит пара недель, Кузьмича выписали из больницы, он лежит дома. Ну, не лежит уже, просто сидит дома. Конечно, еще очень слабый. И мы с Бусом как-то встретились после моей работы. И решили сходить в штаб ННП, забрать там какие-нибудь иконы, вещи, там, ну, то, что ценное, может, осталось, и отнести это Кузьмичу. Он жил на Киевской, штаб на Белорусской, ну, там недалеко можно было пройтись. Ну, пошли в этот штаб, идем по дороге, разговариваем о том, как вообще дальше действовать. Потому что штаб взорван, ну, как-то надо его восстанавливать, надо где-то взять денег. Бус говорит, сейчас будут выборы, будем участвовать в мероприятиях, будем какие-то деньги заработаем и штаб восстановим нормально. Ну да, идем, обсуждаем это все. Я думаю, ну в выборах участвовать тоже довольно интересно. Ну, дошли мы до штаба. Смотрю, там стена прям в коридор выгнута, как пузырь. Зашли вовнутрь, потому что двери выбиты, зашли вовнутрь, там темно, диваны перевернуты, все засыпано побелкой, картины там эти на стенах, какие висели, все обвалилось. Что-то порылись, взяли несколько икон, Кузьмич верующий, и решили отнести их к нему домой. Потому как, наверное, будет рад, что они не пропали, вот, принесли мы их ему. Но Кузьмич почему-то отнесся к этому иначе. Когда мы пришли, позвонили в дверь, он открывает, поздоровались. Буд говорит, вот, принесли иконы из штаба, взяли. Вот, в целости, сохранности. Говорит, как? Иконы? Вы принесли их мне? Ну да. Я считаю, это вообще как предательство. Почему? Вы понимаете, что эти иконы спасли вашего фюрера. Они спасли вашего вождя. Вы должны были отнести их домой и молиться на эти иконы, а не приносить их мне. Вы должны были их не сейчас забрать, а сразу после взрыва. Ну, хрен его знает, с какого хера я буду молиться на иконы, если я не верю в Христа. Ну, веришь, ну и верь, но что за бред? А он орет дальше. Где деньги на восстановление штаба? Когда будете восстанавливать штаб? Я думаю, ну я молчу, потому что я младший, как бы, разговаривает это Бус. Он говорит, ну мы будем сейчас работать на выборах, деньги заработаем. На каких выборах? Вы должны были уже давно ходить по метро, собирать деньги, как на храм христиане собирают. Вон тесак, ему делать нечего, дай ему банку в руки, пусть ходит по метро, собирает на восстановление штаба. Я смотрю, думаю, что охренеть, что ли, какое похождение по метро, какая банка. Забирайте эти иконы, отнесите их домой к себе и молитесь на них. Я не хочу с вами больше разговаривать. А я стою, смотрю, у него за спиной коридор, ну такой, квартира с евроремонтом. Мы-то стоим на лестнице, а весь коридор увешан такими бабочками. Здоровые бабочки, коллекционные в рамках, под стеклом. И ну, одна штука стоит долларов 100. И, короче, вся стена завешена. Я на это смотрю, думаю, нихера себе, сколько у него на декорации уходит. Что-то у меня эта мысль в голове тогда засела, и я особо не слушаю, что он там вопит. А вопил он всякие гадости. Ну, короче, смотрю, бус ему такой. Ладно, все, да, все, мы пойдем, короче. Попрощался, я попрощался, и ушли. Идем что-то. Бус такой, блядь, Кузьмич с ума сошел. Какая нахуй сбор милостыни, какие иконы спасли его. Это пиздец, ну как с ним разговаривать? Я, говорит, ну думал, что его контузило и быстро пройдет, но нихуя, уже 3 недели прошло после взрыва, а он все еще невменяемый. Бог его спас. Ну, короче, разозлились мы, решили пойти эти иконы куда-нибудь деть. Ну, что-то ходим, смотрим, о, церковь. Церковь стоит, раз, две иконы подложили под дверь церкви, одну какой-то девке подарили, и одну просто бросили на улицу. Ну, мало их подберет. Ну, идем дальше. За нами бежит эта девка. Нет, вы знаете, мне сказали, иконы нельзя дарить, заберите ее. Хрен его знает, нельзя тебе икону дарить. Ну, давай. Отдала на икону, убежала, я эту икону швырнул куда-то за забор. Ну, и пошли домой. Все. С тех пор я больше лично с Кузьмичом никогда не общался. Потому что, ну, что-то это уже было совершенно невменяемое и неразумное с его стороны. Ну, и, собственно, и Бус с Кузьмичом поссорился, потому что у Кузьмича странная идея появилась, что Бог его спас, и тем самым показал, что именно Кузьмич является потенциальным спасителем русского народа, и все должны в него уверовать. То есть не просто, что он лидер, и все должны его уважать, слушать, но там что-то уже большее, там уже, блядь, Бог его спас. Но это перенести никто не мог. Все поняли, что Кузьмич сошел с ума, и, в общем-то, забили на него, перестали с ним общаться. Ну куда деваться, ну а что делать? Кузьмич, конечно, истолковал это как то, что люди просто испугались, что на него было совершено покушение. И вот его бросили на произвол судьбы, когда такая страшная ситуация. Кошмар, кровь, ад, Израиль. И стал, естественно, гадости писать в газете «Я русский», еще где-то, что вот, испугались, бросили. Кузьмича бросили в самый ответственный момент. Ну, а мне что делать? Хожу, занимаюсь, еще и ННП, по сути, развалилось. Хожу в зал. А в зале пришла как-то в качалку группа скинхедов. Человек 5. Молодые все, совсем лет по 16. Что-то качаются, все штанги облепят, занимаются. И один там из них такой, видно, что боевой, на полном палеве ходит. Как звать там? О, Андрюха зовут. Андрюха по кличке Дед. И ну, познакомился. Как бы, ну, есть и есть. И вот где-то в это время у меня произошла очередная вспышка анькомании. Тусуюсь я с этой Анькой как-то. Она говорит, вот, а ты с дедом же познакомился. Я говорю, а что такое? Ну, я его знаю, вот такой парень офигенный, он крутой. Я говорю, что он крутой, он же мелкий совсем. Не, ну он вообще каждый день чурбанов бьет. Я говорю, да ладно, кого может быть? Да, он чурбанов бьет. Ну, каждый день там таджиков всяких, узбеков, грузинов там везде поймает, пиздит. Ну да, ну да. Вот он как бы мне рассказал, что с тобой познакомился. Не, он парень достойный, все. Я думаю, блин, он мелкий совсем, 16 лет. Ну, решил с ним пообщаться поплотнее. Оказалось, что ему хоть 16 лет, но он практически всю жизнь занимается спортом, рукопашным боем занимался. Ну и, собственно, отморозок на всю башку, то есть ему прыгнуть на чурбана ничего не стоит. Что довольно редко. Потому что обычно стараются напасть толпой. Этот нет, такой отмороженный. Но получилось так, что его компашка молодых скинхедов стали постепенно забивать на спортзал. А в один перестал ходить, второй, третий, четвертый. Ну и в итоге из всей тусовки один дед остался ходить в спортзал. Ну, стали мы ходить вместе, там уже такая... Не то чтобы ходить вместе, но вместе занимались. То есть в зале такая образовалась тусовка нацистов. Я лысый, дед, друг деда там периодически приходил, Илюша. Короче, уже что-то нормальное вырисовывается. В это время у нас появилась своя типография. В районе Петровско-Разумовской у одного товарища было помещение, и мы на заработанные на выборах, нет, на заработанные на журналистов деньги потратили на то, что купили ризограф. Купили ризограф, что, соответственно, позволяло нам печатать какие-то листовки, брошюрки, объявления. Ну, расклеили мы объявление по району Петровско-Разумовская, ходили, все обмазывали столбы клеем, что ризография, тиражирование, пошли заказы. Ну, все нормально, вроде. Уже и бизнес как свой есть какой-то, хотя денег-то он особо не приносил, но зато два человека обеспечены работой, уже что-то, уже солидно звучит, уже бизнесмены практически. Я уже чувствую, что ладно, партия накрылась, но начинается какая-то другая деятельность, тоже интересно. Вот сижу на работе и узнаю, что в метро на Автозаводской произошел взрыв. А Танька у меня училась как раз на Автозаводской. Я думаю, блядь, да что ж такое-то? То около Наташки взорвалось, что я аж перепугался и решил, что она там погибла. Теперь на Автозаводской звоню Таньке. Блядь. Абонент недоступен, думаю, да что ж за фигня. А там еще и произошел взрыв в то время, когда она могла ехать. Ну, раз 30 я набрал. Конечно, ну, паника легкая, но дозвонился. Все, говорит, ты что, где там? Да вот это, в метро была. Говорит, что там случилось? Вот взрыв, там, как бы, да, могла бы и сама попасть. Я думаю, блядь, гондоны, сука, чеченские, опять взрывы устраивают. Ну, пиздец, надо наказывать. Да, надо. Все. Начинаем мутить какую-то акцию против чеченов, против террористов. Ну, что делать? Звоню Бусу, говорю, давай проведем шествие по Москве. Какой-нибудь марш. Ну, а давай, что делать? Ну... Продумали маршрут, что выйдем на метро Октябрьское и пойдем до Кремля. Прям до Кремля пешком. Ну, довольно красиво, нормально все, решили. Давай всех обзванивать, со всеми общаться. Короче, целую кучу скинхедов заагитировали в метро, как кого я увидел, там, ну, назначили буквально там, через несколько дней это мероприятие, в метро, как кого увидел, давай, все, приходи, обязательно будет, будет скинхедский марш, все должны быть. А, план сбора продумали такой, что на всех кольцевых станциях собираются люди, и потом просто кто-то проезжает, и всех в вагоны закидываем, доезжаем до Октябрьской, то есть делаем вокруг по кольцевой, полные вагоны скинов набиваем, доезжаем до Октябрьской, выходим и маршем идем до Кремля. По моим планам-то перехватить не должны были вообще. Все вроде продумали нормально. Вот в этот день встретились заранее, с бусом пошли смотреть. Пошли смотреть маршрут шествия, что-то еще раз поглядеть, как там все выглядит. Раз, прямо около метро Октябрьская стоит два автобуса ОМОНа. Ага. Смотрю, опера, ну их видно всегда, опера ходят в штатском туда-сюда, носами вертят. Так, интересно. Прошли чуть дальше, еще автобус ОМОНа. Ну, так, нас уже ждали. Откуда узнали? Мы же ни заявления не подавали, нигде ничего не писали об этом. Только лично говорили, а менты уже знают. Ну, собаки. Ну ладно, что делать? Решили, что бус на него не пойдет, потому что для него это палево, он слишком известный. Решили, что мероприятие буду я проводить. Ну хорошо. Причем это было первое мероприятие такого уровня, которое организовывал я. Я помню, даже с вечера ко мне Танька приехала. Говорит, ну что, давай, может, Макс, это, секси тайм? Я говорю, нет, подожди, не могу. Надо энергию беречь. Завтра энергия пригодится. Как сейчас сексом займусь, завтра слабый буду. Отказался сексом заниматься даже. Сильно очень готовился. Ну, и... Значит, понятно, что менты нас уже ждут. То есть идти от Октябрьской уже нельзя. Ну хорошо. Бус куда-то свалил, я поехал собирать народ. Объехали кольцевые станции, народа крайне мало. Потому что оказалось, что на всех кольцевых станциях стоят мусора наверху автобуса ОМОНа. На платформах забирали просто, когда видишь, что скинов соберется, больше пяти подходит и уводит их всех толпой. То есть все обезьянники забиты на кольцевых станциях. В итоге собралось человек 110. Доехали до Лубянки. Нет, доехали до парка культуры. Там, как сейчас помню, Поткин тусовался еще с какими-то ДПНИшниками. Они тогда были еще малоизвестные и совсем не раскручены. Что-то повертели носами. Я говорю, ну что, поехали, короче, под окнами ФСБ сейчас, под Лубянкой. Под окнами Лубянки пройдем маршем, покричим. Нормальная акция, хоть покажем, что они вообще нихуя не могут. Такие, не, ну там нет, ну, наверное, не, ну это не очень интересно, ну, наверное, мы свалим. И съебались. Короче, еще какая-то часть отсеялась, но человек 70 осталось. Вот мы быстро-быстро переходим на красную ветку, доезжаем до детского мира, до Лубянки. Выходим из здания детского мира. Я быстро выстраиваю колонны по трое, все. И переходим дорогу, идем под окнами ФСБ с криками «Слава Руси!». Причем я иду вперед и ору. ФСБ вообще нихуя не могут, кроме как слушать наши сотовые телефоны. Всю Москву перегородили автобусами с ОМОНом, а в то же время не могут предотвратить теракты, не занимаются своей прямой задачей. Чем хуже, тем лучше. Слава Руси! Мы захватим эту власть и уволим все ФСБ полностью до последнего сотрудника, потому что они вообще ничего не делают, только проедают бюджетные деньги. Слава Руси! И все опять «Слава Руси!». Ну так, идем, прошлись там под окнами и пошли в сторону метро «Чистые пруды». Там мимо под управление ГАИ, еще что-то. Идем, смотрим, менты обувают хачей. там где-то 4 хача, и у них менты проверяют паспорта, с автоматами такие стоят. Менты нас увидели, к стенке прижались. Два хача убежали куда-то в сторону, а еще двое прижались к ментам. Идем колонной. Я вижу эту жалкую картину и кричу: это мирное шествие, но если вы попытаетесь оказать какое-нибудь сопротивление или помешать нам, то сейчас здесь будет кровавое побоище. Слава Руси! Все опять: слава Руси! Никто чурбанов не трогайте! Слава Руси! Слава Руси! Но задние ряды ничего не услышали по поводу «трогайте чурбанов, не трогайте». Они, ну, естественно, только «слава Руси» кричали. В общем, короче, кто-то из серединки дал чурбану подзатыльник, кто-то подальше ударил его ногой в живот, и последние ряды просто чурбанов уже добивали ботинками лежачих. Ну, такая колонна идет, менты даже дергаться не попытались, они просто стояли, автоматы прижали к животам и вжимались в стены. Идем. Я поворачиваюсь, смотрю, за нами уже едет 3 ментовских бобика, а ОМОНа нету, потому что по Москве в будни перекидывать ОМОН, хрен его знает, у метро оно всегда быстрее, мы моментально выскочили и пошли. Идем, орем. Ну, нормально. Дошли до станции Тургеневская и заходим в метро. Я опять, естественно, кричу, что сегодня правительство Москвы разрешает бесплатный проход через турникеты. Ну и перепрыгиваю. И там всей толпой прям бам-бам-бам-бам-бам-бам через турникеты все прыгают. Какая-то бабка выбегает: вы что делаете? Смотрю, ее мент что-то придерживает, типа: не надо, не надо, не волнуйтесь так, не волнуйтесь. Ну, как бы, ну, все будет нормально. Все проскочили в метро, ушли и разъехались. Кто-то акционировать, кто-то по домам. Собственно, мероприятие было проведено.